«О да, учитель!» — пылко ответил я. «Теперь я понял, отчего вы так говорили, и восхищаюсь вашей замечательнейшей философией». «Она не моя», — ответил Вильгельм, «и даже не знаю, насколько она замечательная. Но самое главное, что до тебя дошло. Перейдем ко второму вопросу». «Второй вопрос», — начал я, — «что моя голова никуда не годится. Я не в состоянии различать по акцидентальным признакам вальденцев, катаров, бедных леонцев, гумилиатов, бегинов, бедных францисканцев, ломбардцев, иохимитов, патаренов, апостоликов, бедных ломбардцев, арнольдистов, вильгельмиан, братьев свободного духа и люцифериан. Как мне быть?» «Ох, бедняга ты, Адсон!» — усмехнулся на это Вильгельм и дружески хлопнул меня по затылку. «И ведь ты совершенно прав. Теперь вообрази себе, что в течение последних 2 столетий, и даже больше, чем 2, весь наш бедный мир сотрясается от распри и нетерпимости, мечется между безнадежностью и надеждой. И все в этом мире перемешивается. Или нет? Такое объяснение. Лучше не надо. Ладно, а представь себе лучше реку, мощную полноводную реку, которая течет тысячи и тысячи верст в своем крепком русле. И ты, ее видя, в точности можешь сказать, где река, где берег, где твердая земля. Однако в какое-то время, в каком-то месте, эта река попросту устает течь. Возможно, из-за того, что течет она слишком долго и слишком издалека. Возможно, из-за того, что уже близится море. А море вбирает в себя любые самые могучие реки. И таким образом любые самые могучие реки перестают существовать. И река превращается в дельту. То есть остается в ней главное русло, но появляется и множество побочных. И эти побочные текут в самые разные стороны, и некоторые из них потом снова соединяются, а ты уже не можешь сказать, что чему послужило причиной. И ты уже не знаешь, что тут еще можно называть рекой, а что уже морем. Если я справедливо трактую приведенную вами аллегорию, река — это град Божий, иначе говоря, царство праведных, которое приближается и исполнится вместе с тысячелетием. Но уже в наши годы ожидание царства чрезмерно напряжено, и утрачена ясность, и нарождаются пророки и лжепророки, и все притекают на обширное место, где в свое время состоится Армагеддон. Ну, я не думал именно об этом. Хотя, конечно, верно, что во францисканском учении постоянно присутствует идея Третьего Царства – и всегда живо ожидание сошествия Святого Духа. Нет, в данном случае я пытался выразить ту мысль, что наша Святая Церковь телом своим, которое на протяжении веков являлось и совокупным телом всего гражданского общества, народа Божия, ныне слишком раздобрела, разбрюхатила, накопила в себе нечистоты всех тех стран, через которые прошла, и утратила единство. 1000 русел, описанной мною дельты, соответствует, если угодно, 1000 попыток великой реки дотечь как можно скорее до моря, то есть достигнуть очищения. Однако эта аллегория далека от совершенства, и через нее я только собирался продемонстрировать, как отдельные ручейки и русла ересей и всяких обновительных движений, когда река уже не держит их в себе, безмерно множатся и многократно переплетаются. Если хочешь, давай попробуем обогатить сию малоудачную аллегорию еще одним примером. Допустим, кто-то старается своей человеческой силой восстановить размытые берега. Разве он сможет? Нет, надо действовать иначе. Одни из русел надо бы пересыпать дамбами. Другие, по нарочно построенным каналам, снова ввести в реку, а третьим дать волю и пусть себе текут. Потому что нельзя удерживать разные воды в едином русле. и даже будет полезно, если река потеряет какую-то долю своего запаса. Полезно для сохранения изначального тока воды, и это даже необходимо, чтобы ток реки оставался прежним.